Обучение адской сложности. Том 1. Я тихо зевнул, прижав щеку к прохладному стеклу автобусного окна. На мгновение уличный фонарь ослепил меня, заставив зажмуриться. Когда свет угас, из моих губ вырвался еще один зевок. Переставив спортивную сумку, я устроился поудобнее и украдкой бросил взгляд к передней части наполовину заполненного автобуса. Стоящий парень что-то бормочет, и его друзья заливаются смехом. Один из них, в частности, смеется так, что ж, это неповторимо. Он продолжает хохотать, словно ему нет дела до окружающих. Честно говоря, это начинает меня немного пугать. Серьезно, что не так с этим смехом? Отводя взгляд от них, я встречаюсь глазами с девушкой моего возраста, сидящей на несколько рядов позади шумной компании. Раздражение написано на ее лице. Наши глаза встречаются на секунду, и мы оба киваем. Так между нами устанавливается молчаливый союз, объединенный раздражением на эту шумную компанию, но мы слишком ленивы, чтобы предпринять что-либо. Немного понаблюдав за пожилой леди с нахальным корги на руках, я киваю блондинке, моей старой подруге Тесс, и она машет мне, прежде чем вновь обратить внимание на миниатюрную черноволосую девушку, с которой разговаривает. Я снова смотрю в окно и замечаю легкую, почти незаметную улыбку на своем отражении. Точно не потому, что кто-то еще страдает вместе со мной. Нет, сквозь закрытые веки я вижу ритмичные вспышки уличных фонарей, когда мы проезжаем мимо них. Гул автобуса и приглушенные разговоры сливаются в успокаивающий белый шум, убаюкивая меня. И вдруг внезапно наступает хаос. Ослепительный свет, ощущение падения, испуганные крики. Вспышка света гораздо ярче любого уличного фонаря. Ощущение такое, будто автобус подняли в воздух и сбросили вниз. Крики вновь заполняют воздух. Одни дрожат от страха, другие переполнены шоком. Какофония разбивающегося стекла и скрежета металла бьет по ушам. Я открываю глаза, но сразу же щурюсь от ослепительного света. Зрачки сужаются в удивлении, привыкая к яркости. Дневной свет, что за черт? Я изумленно смотрю в окно на голубое небо и солнце, выглядывающее из-за облаков. Если бы кто спросил, я бы поклялся, что сейчас утро или, в крайнем случае, ранний день. Но как это возможно? Еще мгновение назад был поздний вечер. Успокойтесь, пытается ободрить взволнованных пассажиров водитель автобуса. Его усилия напрасны, крики не утихают. В отличие от остальных, которые вскочили на ноги, я остаюсь на месте, глядя в окно. Мой взгляд блуждает по небу. Холодный пот стекает по спине, когда до меня доходит. Что? Какого черта? Это какая-то галлюцинация? Сон? Может ли это происходить на самом деле? Такое не должно быть возможным, верно? Я зажмуриваюсь, затем открываю глаза. Ничего не меняется. Что ж, теперь все стало гораздо интереснее. С каких это пор на небе два солнца? Я ударился головой, это розыгрыш. Как вообще можно провернуть такое? Первое солнце прячется за облаками, а второе, возможно солнце, меньше по размеру и более оранжевое, сияет в небе слева от первого. И где все здания? Где дорога? Хорошо, давай успокоимся. Медленные, глубокие вдохи. Вот так, вдох и выдох. Отлично. Я поспешно достаю телефон из кармана и, конечно же, сигнала нет. Ни малейшего. Что теперь? Я оглядываюсь на других пассажиров и вижу, что первые уже выходят наружу. Несколько человек проверяют свои телефоны, но, судя по их лицам, им тоже не повезло. Взяв свою сумку, я тоже выхожу из автобуса и ступаю на траву. Да, на траву. Что за черт? Слышу я и, обернувшись налево, вижу ту самую раздраженную девушку, которая пялится на второе, возможно, солнце, с открытым ртом. Добро пожаловать в клуб. Возврата нет. Пожалуйста, пришлите помощь. Софи. Миленькая девочка держит раздраженную девушку за руку. Извини. Мой взгляд падает на водителя автобуса, пока я осматриваю окрестности. Он все еще пытается успокоить остальных. Наверное, это какое-то странное чувство ответственности или что-то подобное. Около 10 человек столпились вокруг него. Затем несколько ребят, вероятно из одной школы, стоят возле автобуса. Несколько мужчин, уже образовавших группу, стоят в стороне. Девушка и ее мини-версия слева от меня и две женщины неподалеку. Я даже слышу лай и замечаю маленькую голову корги, выглядывающую из рук женщины. «Я не имею понятия, что произошло», — восклицает водитель автобуса. «Я не знаю, где мы находимся», — продолжает он. «Бедняга, эй, слышу я за спиной, пока отхожу от автобуса, проверяю сигнал на телефоне. Это та самая раздраженная девушка, и она останавливается, когда я поворачиваюсь к ней. Я ничего не говорю, просто жду, пока она продолжит. Она выглядит растерянно и просто спрашивает: «Куда ты идешь?» При этом нервно поглядывая на автобус, словно это ее спасательная шлюпка посреди океана. Просто проверяю сигнал, показываю ей экран своего телефона, прежде чем продолжить. Я также уменьшаю яркость до минимальной. Она, похоже, больше ничего не хочет сказать, поэтому я продолжаю идти. Побродив немного, но всегда держа автобус в поле зрения, я сдаюсь и выключаю телефон. Лучше сберечь заряд батареи. К счастью, у меня около 80%, но разумнее позволить другим использовать свои телефоны и сохранить мой. Я бросаю взгляд на второе, возможно, солнце. Да, Хьюстон, у нас проблема. Маленькая оранжевая проблема. Что ж, если это солнце, то оно не такое уж и маленькое. Вероятно, оно больше, чем планета, луна или что там еще, но я вздыхаю и заставляю себя успокоиться. Если я притворюсь, что его нет, оно, может быть, исчезнет само по себе. Я могу надеяться, верно? Глава 2. Волк. Решив не отходить слишком далеко от автобуса, я внимательно осматриваю окружающих. Нас 24 человека. 23, если не считать меня. 15 мужчин и 9 женщин разных возрастов. Самая младшая, маленькая девочка рядом с девушкой, которая выглядит вечно раздраженной. Это похоже на землю. Доносится из толпы, когда мужчина лет 50 указывает на второе, весьма сомнительное солнце. Я вижу, как слюна летит из его рта, а вены вздуваются на лбу. Мы не можем просто сидеть здесь и ждать полицию. Когда он начинает кричать, никто не пытается его успокоить, и даже кажется, что некоторые с ним согласны. Мы должны осмотреться, может, залезть на деревья или что-то такое. Я не могу удержаться от закатывания глаз и перестаю его слушать. Мы окружены деревьями со всех сторон. Они выглядят обычно, как деревья, которые можно найти на земле. Я прерываю свои мысли. Земля. Я думаю об этом. Я уже пришел к выводу, что мы больше не на земле. Похоже на то. Подумав еще немного, я прихожу к нескольким вариантам, каждый из которых нелепее предыдущего. Во-первых, нас похитили, усыпили, возможно, с помощью какого-то газового седативного средства, наполнив им автобус. Затем они ждали до утра и позволили нам проснуться посреди леса, каким-то образом подделав второе солнце. Я нахожу этот вариант крайне маловероятным, так как не помню, чтобы засыпал. Конечно, я был сонным, но не заснул. Единственное, что я помню, это вспышка, наше падение вместе с автобусом и то, что мы уже здесь. В моей памяти нет провалов, и я не чувствую, что чего-то не хватает. Во-вторых, я мертв. Вспышка, которую я видел, это либо мы во что-то врезались, может, взрыв. Возможно, меня застрелили через окно. Это означало бы, что это какой-то странный загробный мир. Я тоже нахожу этот вариант маловероятным, не говоря уже о том, что он совершенно удручающий. В-третьих, я заснул, и это сон. Я щипаю свое предплечье изо всех сил, и боль кажется слишком реальной, и теперь я слегка раздражен на себя. В-четвертых, какая-то замысловатая шутка. Я думаю об этом минуту и, не найдя способа, как они могли бы провернуть такое или зачем им вообще это нужно, почти отбрасываю этот вариант, но он все еще остается, потому что, честно говоря, кто знает, на что люди способны в наши дни. Я снова смотрю на пассажиров. Они все еще обсуждают. Я медленно оглядываю каждого из них, но никто не выглядит влиятельным, достаточно важным или богатым для такой траты ресурсов. Я не полностью исключаю этот вариант, но он тоже крайне маловероятен. В-пятых, мы действительно на другой планете. Главная причина – это проклятая оранжевая штука в небе, вероятно, солнце. Я просто не могу найти в нем ничего поддельного, ни единой детали. Конечно, можно было бы ожидать более высоких температур, но поскольку первое солнце выглядит немного меньше, а второе, слабее, это может уравновеситься. Честно говоря, я не знаю. Мои знания об этом ограничены базовыми. Я вздыхаю. Затем я слышу, как одна из школьниц кричит и указывает в сторону леса. Я следую ее жесту и замечаю волка, стоящего на краю леса. Бурая шерсть зверя спутана засохшей кровью. Отсутствует ухо, а на морде уродливый шрам. Он впивается своим тревожным взглядом в испуганную девушку, глаза светятся зловещим светом. Это массивное существо настолько высоко, что его глаза на одном уровне с моими. Он рычит и делает угрожающий шаг к нам. Огромный, размером с автомобиль, волк, над головой которого парит странный текст. Волк, ур, два, нет, я пас, спасибо и к черту вас, кто бы ни был ответственен за это чудовище. Я уже направляюсь обратно в автобус еще до того, как волк сделает первый шаг. Волк движется к нам и издает глубокий, протяжный рык. Я чувствую его в своей груди. Глубокая, тревожащая вибрация, и все мои инстинкты кричат мне бежать. Да, определенно пора бежать. Люди бегут обратно в автобус, естественно, с криками. Некоторые даже падают и отчаянно ползут и бегут обратно внутрь. Я вижу нескольких мужчин, отталкивающих детей, чтобы попасть первым. Волк второго уровня медленно и осторожно приближается к нам. Кажется, он ожидает какой-то ловушки, и в его глазах светится нечеловеческий разум. Не поворачиваясь к нему спиной, я добираюсь до автобуса и тоже захожу внутрь. Все уже внутри. Я слышу, как несколько человек всхлипывают и их напуганные голоса. Что это за? Не меньше 2 метров ростом. Уровень. Пока они смотрят на волка, я осматриваюсь, ища что-нибудь, что могло бы послужить оружием против. Я взглянул наружу на это существо. Как и следовало ожидать, никакого оружия поблизости нет. Черт, я бы сейчас не отказался от гранатомета. К счастью, я замечаю слегка погнутый железный поручень, за который люди держатся, и после некоторого усилия, приложив всю силу, мне удается его вырвать. К сожалению, он всего около метра в длину и тупой. Через секунду я подбираю с пола большой кусок стекла и держу его в левой руке, а поручень – в правой. Видимо, из-за нервозности или трясущейся руки, я уже вижу кровь с порезанной ладони на куске стекла, но быстро игнорирую это. Волк находится примерно в 10 метрах от автобуса, выглядя еще более опасным, чем прежде. Он нюхает и рычит, обнажая свои огромные клыки. Он опустил тело ближе к земле, как будто готовится к атаке или прыжку. Его шаги становятся все медленнее, и он начинает кружить вокруг автобуса, издавая ужасающее рычание. Эй, Гугл, каково противоположное КСКСКС, но для волков вместо кошек, говорит парень с раздражающим смехом, его голос дрожит, а лицо бледно как снег. Он получает несколько ошеломленных взглядов, но никто не смеется. Все выглядят абсолютно напуганными, и я уверен, что некоторые даже не могут видеть волка из-за слез. Мамочка, о боже, пожалуйста, позвольте мне, убирайтесь от окон. Круги волка становятся все меньше, и он, похоже, чувствует себя все увереннее. Как будто он постепенно перестает видеть в нас угрозу. Мои глаза прикованы к тексту над головой волка. Волк, ур. Два, я осматриваюсь, но не вижу ни у кого такого текста над головой. Я концентрируюсь и пытаюсь отфильтровать все крики, плач и рычание волка. Сумасшедшая мысль мелькает у меня в голове. Не может быть, правда? Профиль, шепчу я. Ничего не происходит. Окно персонажа, говорю я. Ничего. Окно, говорю я. Ничего. Уровень, говорю я. Ничего. Осмотреть, говорю я. Ничего. Оценить, говорю я. Ничего. Да заткнись ты со своим бормотанием, кричит на меня один из мужчин. Заткнись. Начинаю я, но затем понимаю, что несколько человек смотрит на меня, как на сумасшедшего. На секунду я оглядываюсь. Некоторые пассажиры уже держат в руках что-то вроде оружия. Стеклянную бутылку, кусок стекла от окна, сумочку, портфель или еще один кусок железной трубы от автобуса. Волк уже в 2 метрах от нас. Мы слышим, как он нюхает, и я вижу, как слюна капает из его огромной пасти. Я возвращаюсь к своему занятию, игнорируя остальных пассажиров. Окно навыков, говорю я, ничего. Навык, говорю я, ничего. Навыки, говорю я, ничего. Окно статуса, говорю я, ничего. Я слышу крики и вижу огромную голову волка за одним из целых окон. Все пытаются отойти как можно дальше, дрожа, крича и плача, размахивая своими самодельными оружиями и пытаясь выглядеть как можно более опасными. Статус, говорю я. Прежде чем я успеваю сказать еще слово, перед моим лицом появляется золотое полупрозрачное окно. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 1. Оставшееся время до принудительного возвращения. 4G364D23C36M12S. Ур. 0. Сила. 6. Ловкость. 7. Выносливость. 3. Мана. 1. Основной класс. Недоступен. Подкласс. Недоступен. Навыки. Концентрация. Ур. 1. Манипулирование маной. Ур. 1. Очки навыков. 0. Очки характеристик. 0. Это интересно, но бесполезно в данный момент. Окно исчезает по своему усмотрению, и затем стекло разбивается, и волк засовывает голову внутрь, игнорируя осколки и пытаясь укусить пожилую женщину рядом. К счастью, он лишь отрывает часть ее свитера, и ткань рвется, когда волк пытается вытащить ее наружу. Женщина падает, крича. Глава 3. Волк 2. Я отхожу немного в сторону, держа в руках железную трубу и кусок стекла. Затем замечаю мужчину на противоположной стороне от волка, который тянется под пиджак к подмышке. Не может быть. Я подхожу чуть ближе к волку, и его глаза поворачиваются ко мне. Он слегка наклоняет голову, полностью игнорируя разбитое стекло. Его глаза словно светятся. Когда я привлекаю его внимание, мужчина вынимает пистолет, и на мгновение наши взгляды встречаются. Я слегка киваю ему и подхожу еще ближе к волку. Я стою всего в метре или двух от волка и чувствую, как мое сердце начинает биться быстрее. Мои мышцы разогреты, кровь агрессивно циркулирует по венам, разум проясняется. Есть только я, волк и мужчина с пистолетом. Я больше не слышу криков, не чувствую боли от поцарапанного предплечья или порезанной ладони левой руки. Я сжимаю кусок стекла. Как давно я не чувствовал себя таким живым? Да чувствовал ли вообще когда-нибудь? Концентрация, ур. 1. Концентрация, ур. 2. Я ощущаю, как уголки губ слегка приподнимаются, когда я наклоняюсь, рассчитывая, насколько далеко волк может дотянуться и насколько быстрым он был ранее. На всякий случай я увеличиваю его досягаемость и удваиваю его скорость в уме. Я чувствую, как мои мышцы напрягаются и взрываются, когда я бросаюсь к волку. Он почти улыбается, открывая свою огромную пасть с зубами размером с мою ладонь. Я останавливаюсь в последний момент, и его челюсти захлопываются в нескольких сантиметрах от меня. Осознав свою ужасную ошибку в расчетах, я мысленно увеличиваю его скорость и досягаемость. Я двигаю правой рукой и пытаюсь вонзить тупой конец железной трубы ему в ухо, предвидя уклонение волка. Труба ударяет его по брови, и волк издает глубокий рык и мгновенно атакует снова. Но меня там уже нет. Его челюсти захлопываются там, где я был мгновение назад, а я взмахиваю левой рукой, слегка царапая его верхнюю губу. Я отскакиваю назад, и волк продолжает пытаться протиснуть голову ко мне. Железные листы автобуса скрипят и стонут. Наконец я слышу 5 быстрых и громких выстрелов. Внутри автобуса они оглушают, и впервые волк издает громкий вопль и быстро вытаскивает голову наружу. Слышу еще 2 выстрела, и волк отскакивает назад. Замечаю, что он слегка хромает, снова издает вопль, переходящий в громкий рык и углубляя свою стойку. Он выглядит раненым, но не смертельно. Он начинает медленно пятиться, сосредоточив внимание на парне с пистолетом. Я вижу кровь, стекающую по морде волка. Похоже, несколько пуль попали в правую сторону его лица и в ногу, так как он хромает. Мой взгляд снова переходит к тексту над его головой. Волк Ур. 2. Чудовищный волк медленно движется к лесу, когда... Черт, я кладу стекло и трубу на сиденье рядом и быстро снимаю рубашку. Черт побери, я обматываю рубашку вокруг левой руки и снова беру кусок стекла. На этот раз мой захват крепче, и стекло не режет ладонь. Я закрепляю конец трубы под сиденьем и пытаюсь его согнуть и заточить. Когда мне это удается, я несколько раз силой наступаю на него, пытаясь хоть немного заострить конец. Мое дыхание тяжелое, и я слышу, как кровь стучит в ушах. Как-то я чувствую себя сильнее и более живым, чем когда-либо прежде. Волк уже близко к лесу, медленно поворачивается, когда я выпрыгиваю из окна и бросаюсь к нему, с обнаженным торсом, грязный, держа самодельное оружие в руках, дрожа, испуганный, опьяненный. Волк поворачивается ко мне, и мой разум ясен как никогда. Я замедляюсь до шага, опускаю тело, и монстр издает глубокий рык. Я решаю не снижать его скорость в мыслях. Недооценка его может стать большой ошибкой. Он выглядит слабее, действует слабее, истекает кровью и убегает, но я решаю не недооценивать монстра. Конечно, я бы не пошел за ним, если бы он не был подстреленный, вероятно, тяжело ранен, но это не животное с земли. Если все так, как я думаю, мы можем повышать уровень, убивая таких монстров. Получать навыки, характеристики, становиться сильнее и выжить, пока не активируется принудительное возвращение, как в игре, чертовой игре. Я знаю, что рискую жизнью, но не думаю, что получу лучшую возможность, чем сейчас. Если волк умрет, это, вероятно, засчитается парню с пистолетом, поэтому я должен нанести ему хотя бы небольшой урон и надеяться, что это что-то даст. Он может выжить, и даже парень с пистолетом ничего не получит, а в худшем случае он вернется с другими. На земле волки – социальные существа. Волк медленно движется ко мне, и я начинаю двигаться влево, со стороны, где он был подстрелен. Медленно, осторожно. Волк истекает кровью, так что у меня есть преимущество. Мои чувства обострены, я слышу свое сердцебиение. Я даже не моргаю, наблюдая за его лапами и плечами, ожидая, когда он выдаст свое следующее движение. Вот оно. Я быстро делаю шаг влево и еще раз, вонзая левой рукой кусок стекла, пытаясь поразить его глаз. Это не полностью удается, но я оставляю глубокую рану над его глазом. Волк мгновенно разворачивается, пытаясь укусить меня, но я уже отступаю и замахиваюсь правой рукой, ударяя по его носу. Волк быстро атакует снова, и на этот раз я ухожу вправо и снова бью, пытаясь поразить его левый глаз. Удается, и с громким воплем волк отскакивает назад с куском стекла, застрявшим в его глазу. Я сгибаю колени и слегка бросаюсь влево, схватив трубу обеими руками, и бью по осколку стекла в его левом глазу, разрушая его и еще больше раня волка. Я уклоняюсь от его следующей атаки влево, со слепой стороны, и снова бью по его ослепленному глазу изо всех сил. Волк издал болезненный крик, и часть его крови брызжет на меня. Он отскакивает назад, но я снова бросаюсь вперед. Мое тело ощущается сильным и легким. Руки больше не дрожат, и мне кажется, что я не вижу ничего, кроме волка. Его движения, подергивания мышц, предвещающие его действия. Его лапы врезаются в землю, когда он готовится к атаке. Я вонзаю острие трубы в его ослепленный глаз и отскакиваю назад. Мое тело ощущается как горящее, сердце бьется как безумное. Пытаюсь сглотнуть, но горло пересохло. Я медленно делаю глубокий вдох. Не думаю, что проиграю. Волк сильнее, быстрее и намного выносливее. Но я не думаю, что проиграю. Я бросаюсь, но на этот раз к его правой стороне. Волк атакует противоположную сторону, вероятно, ожидая, что я снова ударю по его ослепленному глазу, но вместо этого я поднимаю трубу над головой и изо всех сил бью по его правому глазу. Он не ослеплен, но из глубокой раны над глазом течет кровь, частично закрывая ему обзор. Удар достигает цели, и, как и несколько раз до этого, волк кричит и отскакивает назад. Ожидая этого, я уже бросаюсь к его правой стороне и снова бью, наконец ослепляя и второй глаз. Я останавливаюсь, и пока волк мечется, кусая во все стороны, я делаю глубокий вдох. Успокойся. Вдох. Фокус. Выдох. Фокус. Концентрация. Ур. 2. Концентрация. Ур. 3. Я делаю глубокий, медленный вдох, успокаивая свое бешено бьющееся сердце. Мое тело ощущается горящим, мышцы болят, чувствую головокружение, и на левой стороне груди глубокая царапина. Я даже не заметил ее. Смотрю на рану, слегка удивленный. Волк прекращает атаковать и начинает тихо стонать, перемещаясь и оскалив зубы. Развязывая рубашку с левой руки, я двигаюсь к его правой стороне. Сворачиваю свою окровавленную рубашку в ком и бросаю вправо. Подождав одну секунду, я бросаюсь влево, держа трубу обеими руками и направив слегка заостренный конец к земле. Монстр прыгает на рубашку, издавая ужасный звук, когда кусает ее своей огромной пастью. Стараясь быть как можно тише, я поднимаю руки высоко над головой и с силой вонзаю трубу в его глаз. Монструозный волк издает ужасающий звук, когда я вгоняю трубу так глубоко, как могу, прежде чем отпустить ее и отскочить от него. Я наблюдаю, как волк мечется, рыча, кусая и бросаясь в случайных направлениях. Я подбираю с земли свою рубашку и начинаю идти обратно к автобусу, не сводя глаз с волка-монстра. Он принюхивается и затем начинает бежать к лесу, рыча и хромая. Монстр врезается в одно дерево, но игнорирует это и уходит глубже в лес, все еще торчащее из глаза стальной трубой. Мир постепенно возвращается в фокус, когда волк исчезает, и я слышу людей внутри автобуса. Боль накатывает волнами. Мои раны, горящие мышцы, голова ощущается, будто сейчас взорвется. Ниоткуда больше нет сил в ногах, и я почти падаю на колени, только воля удерживает меня на ногах. Сердцебиение замедляется, и мир снова кажется обычным. Глава 4. Манипуляция. Поворачиваясь, я вижу, как несколько человек выходят из автобуса. Мужчина с пистолетом, Один из них: «Никогда в жизни не видел такого идиота», — недоверчиво качает он головой. Я просто киваю, полностью соглашаясь с ним. Пытаюсь изобразить улыбку на лице, но не выходит. Вместо того, чтобы говорить, я просто продолжаю кивать. Как будто много желающих поговорить с окровавленным парнем, который погнался за волком размером с маленькую машину. Не понимаю, почему. «Нет, я не суицидник», — отвечаю одному парню. «Разве не грубо спрашивать такое?» «Да, это было глупо», — отвечаю пожилой леди. «Ты мне что, мама?» «Да, очень больно». «Еще бы, я просто подумал, что должен это сделать. Поиграем в хорошего мальчика». Бла-бла. Я просто стараюсь выдавать ответы, которые люди хотят услышать, и выглядеть как можно более нормальным и безобидным. «Полагаю, мы не скоро вернемся на землю, так что неплохо бы попытаться завести друзей. Я же не могу спать с открытыми глазами, да и возможно, есть вещи, в которых другие люди лучше меня». После нескольких минут расспросов я начинаю чувствовать себя неуютно из-за окруживших меня людей и их вопросов. Энергия падает еще больше, чем после схватки с волком. Я знаю, что я не особо общительный, но стараюсь не показывать этого слишком явно, поэтому отвечаю еще на несколько вопросов, даю пару советов и затем рассказываю им о статусе. Это наконец заставляет их замолчать, и они просто уставляются в пространство в нескольких сантиметрах перед своим лицом. Как и думал, их окна мне невидимы. Я незаметно ухожу на противоположную сторону автобуса и сажусь на траву, прислонившись спиной к колесу. Вздох. Кто бы мог подумать, что даже в другом мире, окруженном монстрами, самыми опасными существами будут экстраверты. Через несколько минут я чувствую себя гораздо лучше без людей вокруг. Я медленно приподнимаю рубашку сбоку, засохшая кровь слегка приклеивает ее к ране. К счастью, я больше не кровоточу, и рана не кажется такой серьезной, как я думал. Вздох срывается с моих губ, когда я возвращаю рубашку на место. Могло быть хуже, гораздо хуже. Я должен смочь найти аптечку в автобусе, но сейчас есть кое-что более важное. Что это было? Какого черта это было? Я даже не говорю о гигантском волке, или о двух солнцах в небе, или об этих чертовых голографических окнах и тексте над головой волка. Я уверен, что смогу адаптироваться и выжить, как всегда. Но стоит моим решением пойти не так, и я мертв. Одна маленькая ошибка может означать смерть. Так почему я это сделал? Я закрываю глаза и размышляю о своих действиях. Конечно, на Земле я чувствовал некоторую скуку, недостаток волнения или перемен, что-то, к чему можно стремиться. Но это не кажется достаточно веской причиной, чтобы бросаться на гигантского волка. Это не я. Я так не поступаю. Я знаю себя достаточно хорошо, чтобы сказать это с уверенностью. Так что давайте подумаем об этом. Может, это какая-то манипуляция сознанием? Кто-то контролирует мои чувства или хотя бы дает мне импульсы броситься на волка? Я уже заметил два новых навыка в своем статусе, и более чем уверен, что их гораздо больше. Я смотрю на людей вокруг автобуса. Кто-то из них. Я получил два навыка в начале, так что если? Я пытаюсь прокрутить весь бой в голове, от начала до конца. Сначала я просто хотел отвлечь волка, чтобы парень мог в него выстрелить. Это похоже на то, что я бы сделал, так как это полезно для моего выживания и не слишком рискованно для меня. Во время этой части боя я начал ощущать, как сила наполняет мое тело, по мере того, как я усиливал свою концентрацию. Мне казалось, что я могу контролировать свое тело необычным образом и даже получать от него больше силы, чем обычно. Бьюсь об заклад, это навык под названием концентрация. Нужны дополнительные тесты, но я почти уверен в этом. Возможно, кто-то манипулировал мной во время боя. У меня нет способа узнать, было ли это просто что-то вроде посылания мне импульса драться дольше в надежде убить волка, или кто-то не умеет контролировать свой навык. Какой-нибудь напуганный пассажир отправил меня на смерть. Другой вариант: они осознали свои навыки и использовали их на мне, не заботясь, умру я или выживу. Это тоже звучит правдоподобно. Тогда есть шанс, что это что-то, что сделал волк, но глядя на то, как он закончил, я вздыхаю и открываю глаза, чтобы посмотреть на небо. Мне нужно больше информации, больше тестов, больше времени. Пока что лучше следить за своими чувствами и импульсами. Одна ошибка может привести к моей смерти, поэтому я предпочту подумать дважды и проанализировать все, что делаю. Я найду ответственного, и если не смогу использовать его, мне придется разобраться с ним. Да, давайте так и поступим. Мой разум принадлежит мне и только мне. Я чувствую, как глубоко внутри меня поднимается гнев, который я загнал вглубь своего сознания. На этот раз я даже не утруждался думать, это мой импульс или кто-то манипулирует моими чувствами. Глава 5. Первый уровень. Вы одолели волка, Ур-2, Ур-0-Ур-1. После нескольких минут отдыха, прислонившись к шине автобуса, я получаю сообщение, что волк наконец-то умер. Либо он поддался ранам, либо его добило другое животное. Что ж, по крайней мере, я получил достаточно опыта для повышения уровня. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 1. Оставшееся время до принудительного возвращения. 4G364D23C12M3S. Ур. 1. Сила. 6. Ловкость. 8. Выносливость. 3. Мана. 2. Основной класс. Недоступен. Подкласс. Недоступен. Навыки. Концентрация. Ур. 3. Манипулирование маной. Ур. 1. Очки навыков. 0. Очки характеристик. 3. Я получил 3 очка характеристик, и мой уровень изменился. Также, каким-то образом, мои мана и ловкость повысились на 1 пункт каждая. 1 час. Не могу поверить, что мы здесь так мало времени. Как-то кажется, что прошло гораздо больше. Я пытаюсь коснуться голографического окна пальцем, но ничего не происходит. Мой палец просто проходит сквозь него. Объяснение характеристик. Ничего. Ха-ха. Опять. Я слишком устал для этого. Уверен, в автобусе есть геймеры, так что могу заставить их сделать всю работу, но пока есть одна характеристика, с которой я не ошибусь. Добавить 1 очко характеристик в выносливость. Пробую я, и 1 очко исчезает. Хм, это сработало. Теперь я пытаюсь сосредоточиться и представить, что хочу добавить 1 очко в выносливость. Проходит мгновение, и я ощущаю, будто кто-то спрашивает у меня подтверждение, но в мыслях. Это немного беспокоит, но я мысленно говорю «да», и еще 1 очко исчезает. Это может быть полезно. Быстро добавляю последние оставшиеся очко в выносливости, закрываю окно статуса. Теперь обратно к характеристикам. Сила и ловкость должны быть понятны сами по себе, а выносливость – это что-то вроде стойкости, жизненной силы, здоровья или все в одном. Надеюсь, это поможет мне быстрее заживать или требовать меньше отдыха. Нет необходимости жадничать в силе или скорости. Как я уже заметил, я могу повышать свои характеристики даже без очков, а выживание сейчас самое важное. Не знаю, плацебо это или нет, но уже чувствую себя лучше. Что ж, подождем и увидим. Теперь мана. Я уже использовал ману для усиления своего тела. Думаю, движение, которые я показал в бою с волком, были бы невозможны для меня час назад. Возможно, это концентрация, возможно, манипуляция маной, или оба навыка. Если я научусь их контролировать, это повысит мои шансы на выживание. Ладно, разберусь с этим позже. Мое имя. Как-то система знает мое настоящее имя. Лучшее, что я могу сделать сейчас, быть готовым не удивиться, если какая-то моя личная информация всплывет из ниоткуда. Замереть от удивления в разгар опасной ситуации может быть смертельно, поэтому пока давайте предположим, что сущность, контролирующая систему, знает обо мне все. Пока мы здесь, мне нужно отпустить свою жизнь на Земле и сосредоточиться на выживании здесь. Это может быть довольно радикально, но я во власти этой сущности, системы и единственное разумное – сосредоточиться на выживании. Лучше думать, что я застрял здесь еще на 5 лет, а это достаточно долго, чтобы люди объявили нас погибшими. Давайте забудем обо всех на Земле, моей семье, друзьях, обо всех. Время оплакивать или праздновать будет после принудительного возвращения, поэтому лучше приятно удивиться, чем любая другая альтернатива. Ну, не то чтобы было так много людей, о которых я забочусь. Честно говоря, список может быть очень коротким. Самое важное сейчас – мое выживание, и я не могу позволить ничему отвлечь меня. Давайте также использовать других пассажиров. Я должен вести себя достаточно дружелюбно, но держаться на расстоянии, и в то же время не позволять им использовать меня. Нужно вести себя немного более отстраненно. Могу также показать сильную сторону. Если все правильно устроить, это будет хорошее сочетание давать и брать, где я беру больше, чем отдаю. На секунду мысль мелькает в голове, возможно ли повысить уровень, убив их. На этот раз я думаю об этом немного дольше, но в конце концов решаю отказаться от этой идеи. Я начал с уровня 0, и у остальных, вероятно, то же самое. Даже если возможно повысить уровень, убивая людей, я сейчас на один уровне, и мне, вероятно, пришлось бы убить большинство из них. Если вообще возможно получить опыт с 0 уровня или с человека, возможно, это даже специально, что все на нулевом уровне. К тому же, я уже решил использовать их, по крайней мере, сначала и пока не соберу больше данных или не стану сильнее, так что не будем идти по этому пути. Звучит хорошо, хорошо. Я снимаю рубашку с груди и не знаю, только ли мне кажется, но рана уже выглядит лучше. Еще одна вещь из статуса, слово «принудительное возвращение». Если бы мне пришлось сказать, это значит, что есть способ вернуться на Землю, не дожидаясь 5 лет. Непринудительный способ возвращения. Но, хочу ли я этого? Ну, наверное, да, так как это гораздо безопаснее, однако, позже. Я подумаю об этом позже. Раздел «Этаж 1» в статусе тоже интересен. Это значит, что есть больше этажей, и если думать об этом как об игре, нам придется выполнить какие-то требования, чтобы перейти на нижний или верхний этаж, или нас переместят туда через какое-то время. Может быть, через 5 лет, это не звучит правильно, мы никогда не были на другом этаже, так что нам некуда возвращаться. Единственное подходящее место для возвращения – Земля. Сначала соберем больше информации, а затем подумаем об этом снова. Число уровня в моем статусе, вероятно, показывает только, сколько раз я получил 3 очка характеристик. Но это может быть полезно и в другом смысле. Возможно, мне нужно быть на определенном уровне, чтобы иметь возможность что-то сделать, или это просто какая-то мера силы. Сложность довольно тревожная, ад. В играх сложности обычно классифицируются как легкая, нормальная и тяжелая, где ад представляет самый сложный уровень. Поэтому я должен быть крайне осторожен. Сталкиваясь с врагом, я должен убедиться, что не недооцениваю его, даже если он кажется слабее. Мне также интересно, почему я получил эту сложность, которая может быть самой высокой, но в данный момент у меня нет способа это выяснить. Есть также вероятность, что существует еще более высокая сложность, но нет способа это подтвердить сейчас, или, по крайней мере, я не знаю о такой. Классы звучат интересно, но у меня нет возможности выбрать один. Возможно, есть особые требования, или мне нужно повысить уровень. Уже ясно, что система многое знает обо мне, и вполне возможно, что она наблюдает за мной даже сейчас. Это даже не обязательно кто-то лично следящий за мной, а просто какая-то программа, записывающая мои действия и мысли. Теперь, когда я думаю об этом, даже процесс повышения уровня кажется странным. У меня есть представление о том, как это работает в играх, но, оказавшись в этой ситуации, хочется подумать об этом более логично. Есть возможность, что повышение уровня – просто награда от сущности системы за убийство монстра. То есть я получил очки характеристик от нее после выполнения требований для повышения уровня. Другой вариант – я получил очки характеристик, убив волка. Волк умер, и его жизненная сила или что-то подобное передалось мне и, вероятно, парню с пистолетом. Возможности такие. Его жизненная сила разделилась между нами двумя. Другой вариант – нам, людям, нужно больше жизненной силы, чем волку, чтобы достичь 2 уровня. Третья возможность, о которой я могу подумать – потеря во время передачи его жизни или комиссия системы. Мне больше нравятся варианты с жизненной силой. Они звучат более логично, и мне всегда нравилось думать о магии как о науке, которую мы не понимаем. Глубоко вздохнув, я медленно встаю, но, к счастью, голова не кружится, и, учитывая все, я чувствую себя довольно хорошо. Пора пообщаться и найти кого-то полезного. Глава 6. Пистолет. Войдя в автобус, я вижу толпу людей, рассеянно смотрящих в пустоту, хотя некоторые ведут дискуссию. «Да пошел ты, я не пойду в этот чертов лес. Иди сам, если так хочешь умереть». Спокойно обсуждают наше положение. Похоже, волк их напугал, и теперь все внутри, используя автобус как убежище. Легко понять почему, но я уже знаю, что мы не можем оставаться здесь слишком долго. Главная проблема – вода и еда. Прошел всего около часа с тех пор, как мы прибыли, но я уже чувствую жажду и голод, вероятно, из-за затраченной энергии. Даже если они сейчас не голодны и у них есть бутылка воды или немного еды, скоро им придется искать больше. «Так ты вернулся», – мужчина с пистолетом подходит ко мне и на мгновение замолкает, наблюдая, как водитель автобуса беседует с двумя взрослыми мужчинами. Затем он смотрит на меня. «Все в порядке?» Я киваю. «Я уже надел свою белую рубашку. Точнее, бывшую белую. Теперь она, наверное, красная. Нам понадобится вода и, возможно, еда, и было бы лучше поискать их до заката», — прямо говорит он. Он выглядит довольно спокойным, и потому, как он наблюдает за окружающими, я могу сказать, что он в лучшем состоянии, чем большинство остальных. Впрочем, у него должно сложиться обо мне хорошее впечатление, надеюсь, хотя, может и не такое уж хорошее. В его глазах я могу показаться суицидальным безумцем. Он смотрит на меня целую минуту, с проницательным взглядом, будто пытается заглянуть мне в голову. Его взгляд немного нервирует меня, особенно зная, что он тоже должен был повысить уровень. Кто знает, какие навыки он получил и как распределил свои очки характеристик. «Итак, сколько у тебя осталось пуль?» Нарушаю тишину я. Он снова замолкает и смотрит на меня. Легкая улыбка медленно появляется на его лице. «Не так много». В его голосе слышится оттенок веселья и теплоты. «Понятно. Значит, осторожный и не слишком доверчивый тип. Он чуть ниже меня ростом. Его фигура довольно крепкая и мускулистая. Вокруг него ощущается чувство авторитета. Может, это из-за его пистолета, но я не думаю, что только поэтому. Полицейский, возможно, Натаниэль. Я протягиваю ему руку, и он принимает ее. Его рукопожатие крепкое, и он смотрит мне в глаза, пожимая руку. Как и я его, он тоже меня оценивает. Хдвин, говорит он, я замечаю, что несколько человек смотрит на нас, но пока игнорирую их. Ты тоже повысил уровень? Да. Автобус затихает, и я вижу, что они слушают нас. Я уже использовал свои очки характеристик. Один из ребят сказал мне сделать это, он кивает в сторону школьников. С ума сойти, если задуматься. Мы появились посреди нигде, два солнца, гигантский волк. Он неловко улыбается, оглядываясь вокруг. Когда он снова смотрит на меня, его улыбка исчезает. Знаешь, начинает он, и я вижу, что он пытается подобрать нужные слова. Я подумал, и мне кажется, что нам стоит осмотреться. Скоро нам понадобится вода, и мы, возможно, узнаем что-то об этом месте. Я могу догадаться, что будет дальше. Хочешь присоединиться ко мне? Его глаза кажутся честными и решительными, когда он просит меня рискнуть жизнью. Такой бесстыдный. Конечно, пойдем. Короткая пауза, пока он медленно откидывает волосы со лба, и его мышцы слегка напрягаются. Спустя несколько секунд он расслабляется, и тихий вздох срывается с его губ. «Честно говоря, я почти ожидал, что ты откажешься», — говорит он. «Я немного подумал. Я пожимаю плечами. Нам стоит осмотреться, пока мы не голодны и не обезвожены. Логично, что чем позже мы пойдем, тем труднее будет. Дело не в логике. Люди не склонны мыслить логически в таких ситуациях». Еще один вздох срывается с его губ. «Понимаю. Ну, думаю, ты один из тех парней. Я чувствую, что должен быть оскорблен, но оставляю это. Мне даже нравится, как все идет. Давайте все свалим на Хдвина. Да, мне это нравится. Остальные должны держать пост, пока мы осматриваемся», быстро отдает несколько приказов Хдвин, и я вижу, что он уже говорил с несколькими людьми, и они уважают его достаточно, чтобы следовать его указаниям. «Это из-за пистолета. Бьюсь об заклад, все из-за пистолета. Очевидно, некоторые из них недовольны тем, что парень с пистолетом покидает их, уходя в лес, но никто ничего не говорит. Скорее всего, они боятся, что он попросит их пойти с ним. Я не слишком удивлен их отсутствием инициативы. Страннее то, что мы с Хдвином собираемся туда без какого-либо давления. Хдвин берет свой рюкзак и две железные трубы, явно вдохновившись мной. Он дает мне одну, и я принимаю ее. Некоторые пассажиры видят это и начинают переговариваться между собой, и я вижу, как некоторые из них пытаются выломать свои собственные трубы. Что у них с реакцией? Когда мы собираемся покинуть автобус, нас кто-то останавливает. «У вас есть место?» В автобусе несколько мужчин 30-40 лет, и спрашивает один из них. Он под 2 метра ростом и худой, но его плечи удивительно широки. Лицо у него довольно привлекательное, и он гладко выбрит. «Возможно, Хдвин останавливается рядом со мной. Дэймон», он протягивает руку Хдвину, затем мне. Его хватка даже сильнее, чем у Хдвина. Рукопожатие Хдвина было просто приветствием, а Дэймон явно проводит некий тест, сжимая мою руку так крепко, как может. Отпуская мою руку, Он задерживает взгляд на мне чуть дольше, чем на Хадвине. Я бы хотел присоединиться к вам. Я вырос в деревне, так что не должен быть обузой в лесу. Смех почти вырывается из меня, но я сохраняю нейтральное выражение лица. Будто это может здесь помочь. Что ж, в худшем случае мы можем использовать его как приманку. Что-то мне подсказывает, что Хадвину это не понравится, но я смогу с этим разобраться. Звучит неплохо, говорит Хадвин, и я просто киваю. Дэймон снова смотрит мне в глаза. Посмотрите на него. Меня забавляет, что его взгляд не слишком дружелюбен, скорее наоборот. Когда мы выходим из автобуса, больше никто к нам не присоединяется. Никто недостаточно смел или отчаян, чтобы пойти с нами. Пока что, почти никто. Я видел, как один из школьников хотел присоединиться к нам, но другие остановили его. Я называю их детьми, но всем им около 18 лет, не намного младше меня. Благослови тебя, парень. Может, в следующий раз, после того, как что-нибудь съест Дэймона. Глава 7. Лес. Снаружи мы находим раздраженную девушку, опирающуюся на автобус. Она явно несет дозор, глядя в сторону, откуда пришел волк. Это хорошая идея. Она примерно моего роста, стройная, с атлетической фигурой. Самое поразительное в ней – ее глубокие зеленые глаза, которые особенно выделяются на фоне загорелой кожи и каштановых волос. «Я хочу присоединиться к вам», – говорит она без обиняков. Ее голос чуть заметно дрожит, но она кажется решительной. «Я тоже хочу повысить уровень. Мне нужно повысить уровень». «О, они обсуждали это в автобусе, пока я размышлял снаружи». Похоже, они довольно привыкли к идее повышения уровня. Мне нужно стать сильнее как можно скорее. Волки обычно не ходят в одиночку, и мы не знаем, что еще здесь есть. Клянусь, я не буду вас замедлять. Все должны быть на нулевом уровне, только мы с Хадвином выше, так что, возможно, она беспокоится, что будет отставать от нас. Или она просто хочет защитить девочку рядом с ней. Хадвин поделился результатами с другими. Он вложил все 3 очка в силу и протестировал это на глазах у всех. Какую разницу могут дать 3 очка? Думаю, нам не стоит об этом беспокоиться, неожиданно говорит Хадвин. Он продолжает. Волк, которого мы видели, выглядел голодным и раненым, и он даже не пытался позвать других волков, прежде чем напасть на нас. Он смотрит на нас. Так что это либо последний выживший волк из стаи, либо его выгнали. Мне нравится, как это звучит. Очень нравится, но, думаю, нам стоит ожидать худшего, говорю я, и их глаза обращаются ко мне. Я пожимаю плечами и больше ничего не говорю. Я частично согласен с тобой, осторожно отвечает Хадвин, поглаживая короткую бороду. Но мы не должны позволять этому слишком нас пугать. Ничего не делая из-за наших страхов, мы можем дорого заплатить. Я слегка разочарован. Он кажется слишком уверенным. Ну да ладно. Если он будет слишком обеспечен, я могу их покинуть. Хадвин, девушка с каштановыми волосами хватает его за руку, когда он протягивает ее. Я должна тебя предупредить. Там будет очень опасно. Она просто кивает и пожимает его руку. Софи, Дэймон, Натаниэль, добавляю я, и на секунду наши глаза встречаются. Я знаю, очень тихо говорит она. Хадвин и Дэймон, вероятно, не слышали этого, но я смог, потому что она стоит немного ближе ко мне. Я пытаюсь подумать, но совершенно не помню ее. Может, мы встречались в спортзале? Она кажется довольно атлетичной, а мест, где она могла бы меня встретить, не так много. Я смотрю на девочку рядом с ней, которая до сих пор молчала. Она похожа на Софи, не такая загорелая, но волосы такие же, и глаза чуть светлее зеленого оттенка. Ей около 10 лет, но мне трудно судить. Она тоже стеснительно наполовину прячется за Софи, но посматривает большими, широко раскрытыми глазами. Это может стать проблемой. Надеюсь, вы не собираетесь брать ребенка с собой, как и ожидалось. Дэймон звучит так же раздражающе, как и выглядит. Не то чтобы я с ним не согласен, скорее наоборот. Нет никакого шанса, что мы возьмем с собой маленького ребенка. Дэймон просто звучит, до невозможности неприятно. Я не. Ясно, что Софи хочет пойти с нами, но в то же время куда ей оставить ребенка? С кем? Девочка слегка дергает за рубашку расстроенной Софи, и та оборачивается к ней с улыбкой на лице. Для меня она выглядит фальшивой, но, думаю, достаточно, чтобы обмануть маленькую девочку. Не волнуйся, Иззи. Она нежно гладит ее по голове, и в этом движении много нежности и любви. Как бы тяжело это ни было, Я рад, что оказался здесь один. Может быть, ты оставишь ее с Джейкобом? Он кажется хорошим парнем, наконец говорит Хадвин. С другими она будет в большей безопасности. Он делает паузу. Ты тоже можешь остаться со своей сестрой, медленно произносит Софи. Сестрой. Хадвин опускается на колено перед девочкой, и на его лице появляется большая мягкая улыбка. Бог знает, я бы поступил так же. Малышка избегает его взгляда и снова смотрит на Софи. По-моему, это уже затягивается. Она, вероятно, боится остаться одна и, возможно, не слишком нам доверяет. Кто знает, что произойдет, если мы вернемся намного сильнее. Пока что кажется, что ничего особенного не изменилось, но в момент, когда кто-то из нас обретет силу, намного превосходящую других, все станет сложным. Тебе стоит пойти, говорю я, когда она поворачивается ко мне с удивленным выражением лица. Ее сестра снова начинает выглядывать. Мы, скорее всего, сначала не уйдем далеко. Не настолько, чтобы не услышать, если что-то произойдет. Очевидно, что она уже решила пойти с нами, так зачем ей так мучиться? Просто доверься своим решениям и потом возьми на себя ответственность, если что-то случится. 1-2 часов должно хватить, чтобы обследовать ближайшие окрестности. После этого мы вернемся с деревом, которое можно использовать для оружия и костра, предлагаю я. Если что-то случится, они могут использовать автобусный клаксон, и мы быстро вернемся. Спустя некоторое время она наконец принимает план и исчезает внутри автобуса вместе с сестрой. Я вижу, как она разговаривает с парнем-водителем, Джейкобом, кажется. Ее сестра начинает плакать. «Да чтоб тебя», – жалуется Дэймон. Когда Софи возвращается, мы наконец начинаем идти к лесу. Не случайно мы идем в противоположную сторону от той, откуда пришел волк. Все замолкают, когда мы подходим ближе к деревьям, и атмосфера мгновенно меняется. Как будто чем ближе мы к деревьям, тем более нервными становятся все. Интересно, что деревья выглядят нормально. Не знаю, чего я ожидал. Светящихся листьев, лиц на стволах, шепота в ветру, ветви деревьев слегка колышутся на ветру, солнце сияют сквозь кроны. Это выглядит как обычный лес. Глава 8. Гоблины. Я остаюсь на стороже, когда мы входим в лес. Сжимаю в руке железную трубу. Для начала не будем ничего трогать. Кто знает, вдруг оно ядовито. Хадвин идет первым, мы следуем за ним. Его железная труба за поясом, в руках пистолет. Я не эксперт, но держит он его так, будто привык к оружию. Может, он и правда полицейский. Судя по тому, как он говорит и действует, я бы не удивился. «Сосредоточьтесь и слушайте окружение», — говорит он, медленно шагая между деревьями. «Натаниэль, ты будешь слева от меня. Дэймон, справа, Софи, прикрывай тыл. Я слегка меняю позицию. Разумеется, я не фокусируюсь только на левом направлении, но уделяю ему чуть больше внимания, чем остальным, не забыв проверить верхушки деревьев. Говорите только шепотом, и если услышите текущую воду, заметите влажные места, лужи или что-то подозрительное, сообщите нам», — шепчет Хадвин. «Мы медленно продолжаем путь. Это почти смешно. Группа взрослых, ведомая сумасшедшим с пистолетом, крадется через лес, выглядящий совершенно обычно. К счастью, лес не слишком густой, так что мы движемся без проблем. Через полчаса я слышу, как Дэймон тихо ругается себе под нос. Что-то про мать и лес. Чертов инопланетный лес, слышу я от Дэймона. А, теперь все яснее. Я не виню его. Каждый из нас вздрагивает при малейшем звуке. Со временем это действительно утомляет. Мы продолжаем двигаться, пока Хадвин ведет нас по кругу вокруг поляны с автобусом. Поляна находится справа от нас, и мы не углубляемся слишком далеко в лес. Я заметил, что Дэймон несколько раз касался деревьев, и с ним все в порядке, так что они, скорее всего, не ядовиты. Мы подходим к тому месту, откуда пришел волк, говорит Хадвин. Этого предложения достаточно, чтобы мы напряглись до предела. Дэймон мгновенно замолкает, и я почти слышу, как он сжимает свое оружие. Почему-то я чувствую себя спокойнее, чем раньше. Движение слева, шепчу я и слышу, как щелкает пистолет Хадвина, когда он поворачивает его влево. Чуть правее, быстро добавляю я, и он направляет оружие туда. Я сжимаю трубу в руке, когда на нас одновременно бросаются 2 гуманоидных существа с примитивным оружием. Я делаю шаг влево и уклоняюсь от удара копьем. Они не слишком высоки, почти как дети или подростки, поэтому я на секунду колеблюсь. Затем я слышу выстрел, всего один, и за ним странный крик. Я уклоняюсь от еще одного удара и взмахиваю трубой, попадая существу по голове. Его голова тверже, чем я ожидал, поэтому я бью еще раз, используя всю силу, уклоняясь от его агрессивного, но неуклюжего выпада. Существо падает. Когда я оглядываюсь, Хадвин уже бежит за другим. Гоблин, ур, 3. Гоблин подстрелен, и Хадвин, держа трубу в руках, преследует монстра. Софи и Дэймон сражаются с третьим врагом, который неожиданно напал сзади. Гоблин, ур, 2. Еще один второго уровня. Они, похоже, одолевают его, особенно Софи с ее явно хорошо отработанными приемами. Не утруждая себя помощью им, я быстро следую за Хадвином. Я уверен, что он хочет остановить гоблина, чтобы тот не сбежал и не привел больше своих, но в то же время экономит пули. Я быстро нахожу его, сражающегося с монстром. Зеленое существо, похоже, смертельно ранено его пистолетом, так что это облегчает задачу. Замедляя шаг, я не спускаю глаз с Хадвина. Его движения осторожны и расчетливы. Он медленно описывает полукруг вокруг существа, которое размахивает чем-то, похожим на нож. На теле существа есть раны помимо огнестрельных. Похоже, пожилой мужчина успел нанести несколько ударов. Ниоткуда загнанное в угол существо быстро бросается на него, но его движения лишь быстры. Нет техники, нет другого намерения, кроме насилия. Хадвин почти уклоняется, но существо бьет его плечом, заставляя потерять равновесие и упасть. Для своих размеров зеленый монстр удивительно силен. Я уже бегу, когда оно начинает наносить удар сверху, и Хадвин поднимает трубу против него. Прежде чем удар достигает цели, я со всей силы бью по руке существа, заставляя его закричать и уронить нож. Гоблин оборачивается ко мне, убийственный взгляд в красных глазах. Я вижу его острые зубы, когда он широко раскрывает рот и бросается на меня с громким криком. Одним движением я уклоняюсь вправо и бью по затылку, пока инерция заставляет гоблина двигаться вперед. Конечно, этого недостаточно, и гоблин снова бросается на меня. На этот раз я уклоняюсь влево и следую ударом ногой, больше стараясь оттолкнуть его подальше, чем нанести урон. Гоблин кричит от ярости и поворачивается ко мне, пока я поднимаю его нож с земли. На мгновение на его лице появляется прекрасно ошарашенное выражение. Один длинный и быстрый шаг, удар. Он поднимает руки к шее, но в середине движения я меняю направление удара, и нож легко входит в его глаз. Я отступаю, достаточно далеко, чтобы уклониться от его слепо машущей руки. Существо кричит и царапает лицо, удивительно, но оно все еще живо. Затем Хадвин бьет его в висок сбоку. Гоблин падает на землю. Второй удар от Хадвина приходится, когда гоблин начинает дергаться на земле. Последний удар. Я слышу влажный и тошнотворный звук, как железная труба проламывает его череп. Гоблин наконец перестает кричать. Вы победили гоблина, ур, 3. Тогда я замечаю свою сильно дрожащую руку, напряженные мышцы и тяжелое дыхание. Мир возвращается в фокус, и я чувствую, будто кто-то выключил подавление шума. Хадвин тяжело дышит и ругается себе под нос. Я слышу Софи и Дэймона неподалеку от нас. Один гоблин только без сознания. Можешь присмотреть? Быстро спрашиваю я. Хадвин кивает с усталым подобием улыбки, и я вижу, как пот стекает по его лбу. Прежде чем вернуться, я хватаю нож и вытаскиваю его из глаза гоблина. Это издает отвратительный звук, который, уверен, я запомню надолго. Когда я возвращаюсь к Софи и Дэймону, вижу, как они снова и снова бьют гоблина, с которым сражались. Похоже, он мертв, но они не останавливаются. На их лицах ярость, и я вижу раны на их телах. Раны не кажутся серьезными. Гоблин, которого я оглушил, все еще лежит на земле. Я пинаю его ногу, стоя как можно дальше, и когда он не реагирует, я немного успокаиваюсь. Я все еще чувствую, как адреналин течет по моим жилам, и, вероятно, Ману тоже, и только сейчас медленно осознаю, что произошло, как будто возвращаюсь в реальность. Мое сердце бешено колотится, и множество чувств захлестывает меня. Страх, облегчение, отчаяние. Успокойся. Думай логически. Успокойся. Успокойся. Успокойся. Мое дыхание замедляется, я наконец перевожу дух, и моя концентрация возвращается в норму. Я такой потерянный. Я слышу тихие всхлипы Софи позади меня, но она быстро замолкает, почти подавившись ими. Стиснув зубы, я медленно наклоняюсь, внимательно наблюдая за без сознания лежащим гоблином, и затем, без колебаний, вонзаю кинжал глубоко в его глаз. Вы победили гоблина, ур, 2, ур, 1, ур, 2, глава 9, мы должны препарировать их. Я решаю пока игнорировать очки характеристик, так как хочу лучше понять их эффект, поэтому вытаскиваю кинжал из глаза гоблина. Дэймон и Софи выглядят потрясающими, но их раны не слишком серьезны. Дэймон от природы атлетичен и силен, с длинными конечностями, что дает ему большой размах. Софи, похоже, хорошо владеет боевыми искусствами, но даже так это существо ростом около 1,5 метра сумело ранить их в бою 2 на 1. Мерзавец. Дэймон пинает труп гоблина. Мне это кажется лишь способом скрыть свой страх. Я даже вижу, как дрожат его руки, и слышу легкую дрожь в голосе. Можешь нести его тело? Когда я спрашиваю, он смотрит на меня, как на сумасшедшего. Их может быть больше, и мы не хотим, чтобы они нашли тела своих товарищей, добавляю я, прежде чем он успевает что-либо сказать. После короткой паузы он молча кивает. Софи, когда я называю ее имя, она поднимает взгляд. О, мне нравится выражение ее глаз. Я понесу другого, а ты можешь помочь Хадвину, говорит она. Она быстро схватывает суть. Несите только тела. Я или Хадвин позаботимся об остальном. Я делаю паузу. Пока не подносите их слишком близко к остальным пассажирам, добавляю я. Она кивает. Я иду глубже в лес. Кинжал снова в моей руке. Он сделан из какого-то обсидианоподобного камня, но удивительно острый и твердый. Хадвин смотрит на труп гоблина, и я становлюсь рядом с ним. Дэймон и Софи унесут двоих. Я возьму этого. Можешь позаботиться об их оружии? Спрашиваю я. Могу. Я также постараюсь замести некоторые наши их следы, отвечает Хадвин, поднимаясь. Звучит неплохо. Честно говоря, я отчасти ожидал этого от Хадвина, но не был уверен. Я еще раз внимательно осматриваю мужчину передо мной. Надо быть с ним поосторожнее. То, как он начинает осматриваться и заметать следы, выглядит для меня опытно, но я мало знаю о лесных хитростях, так что он вполне может все испортить. Пока он занят, я держу дозор, и когда он заканчивает с ближайшей местностью, я опускаюсь на колено, чтобы поднять гоблина и закинуть его на плечи. Невольно я издаю удивленный звук. Гоблин гораздо тяжелее, чем я ожидал. Вероятно, тяжелее среднего взрослого мужчины.